Та часть пленки, где говорится о Касуме. Послушай ее еще раз повнимательнее, ладно? Пол поставил магнитофон на обратную перемотку. Это в самом начале. Дэ Джонг говорит там о старинных фестивалях и о празднествах, и о том, насколько велико их значение для современной японской молодежи, начинающей забывать заветы отцов. Его весьма волнует все более увеличивающееся влияние Запада на японских островах. Старинную музыку начинают исполнять на электронных инструментах, в храмах звучат песнопения, записанные на пленку. Дэ Джонг считает, что все это отвратительно. Саймон видел, как Пол нажал кнопку «Стоп», а потом включил запись. Что ж, кажется, нервы Пола потихоньку приходят в порядок. Держится он вполне достойно. Пока. С другой стороны, кто разберется, что творится в душе у другого человека? «Ага», — сказал Пол, — «вот здесь Фрэнки подшучивает над своим крестным». Когда Дэ Джонг достигнет возраста Кокки, то, что японцы называют редким почтенным возрастом, тогда Фрэнки вернется в Японию и закатит для своего крестного отца сногсшибательный вечер. Танцовщицы, тяжелые металлические группы, рок-певцы, огромные видеоэкраны. Короче, там будет все. «Мой подарок тебе, крестный», — так выразился Фрэнки. Разумеется, он таким образом поддразнивает Дэ Джонга. Эрика пригасила в пепельнице сигарету. «Милый, добрый Фрэнки, просто душка, а не мальчик». Пол поднял руку, и все замолчали. «Вот здесь Джонг говорит, что собирается в ближайшее воскресенье зажечь акуриби. Ритуальные огни, которые японцы зажигают перед своими жилищами в честь фестиваля Бон. Огонь светильников освещает дорогу мертвым, которые возвращаются на землю во время фестиваля. Эти огни также помогают мертвым найти дорогу назад, в царство умерших. Дэ Джонг собирается возжечь свой светильник в память о Касуме. Он совершит этот обряд в воскресенье вечером перед своим домом в Йокогаме». Эрика коснулась рукой Саймона. «А я думала, что фестиваль Бон закончился 2 недели назад», — произнесла она. Тогда Алекс и увидела Гайджина здесь, в Гонолулу. Фестивали О-Бон, как их еще называют, проходят в течение месяца. Они начинаются где-то в середине июля и продолжаются до середины августа. В это время в каждой японской провинции проходит свой фестиваль, не говоря уже о том, что различные сообщества устраивают фестивали в соответствии со своим уставом. Пол прикусил ноготь большого пальца. «Поймите, что японцы обожествляют своих мертвецов. Они смотрят на них, как на божества. И живые, и мертвые зависят друг от друга. Живые хранят память об умерших, а мертвые, в свою очередь, помогают живущим. Я могу даже согласиться, чего ждет Дэ Джонг со стороны почившей Касуми». Саймон спросил у Пола, уверен ли тот, что Дэ Джонг будет возжигать светильники в память о Касуми. Не может ли случиться так, что Пол ошибается? Пол отрицательно покачал головой. Дэ Джонг напомнил Фрэнке, чтобы тот не забыл прочитать молитву в субботу в память о собственном отце. В субботу они оба должны молиться в память только о самых близких людях. Пусть Фрэнки вспомнит о светильниках, зажженных Гайджином перед домом в Йокогаме. Не зная того, Фрэнке придется помянуть самое близкое существо его крестного отца – Касуми. Саймон взял очки Алекс, лежавшие на столе. Ты сказал, что Алекс неожиданно исчезла ночью.